такова церковь, лорд Сварог. И это останавливает? Останавливает вера, сказал брат Тевадар. Это заклинание сплошь и рядом остается механизмом, послушно действующим в любых руках, а с молитвой обстоит несколько иначе. Успокойтесь, я не собираюсь вести с вами богословские беседы. Ваше время еще не пришло. Человек сам должен почувствовать, когда для него настала пора идти в храм со своей печалью или стремлением к истине. Поговорим о конкретных делах. Все готово, как я уже сказал. Мы можем отправиться на рассвете. Это очень опасно. Для подавляющего большинства людей. И совершенно безопасно для вас. Но это еще не означает, что вам следует вести себя беспечно, словно посетителю зверинца. Там не одни только глаза сатаны. Порой появляется нечто иное, отношение к нечистой силе не имеющее, но смертельно опасное. Я проникал туда 11 раз. Есть братья, совершившие по 30 вылазок. Хватает и не вернувшихся, и гибнут не обязательно новички. Он поднял руку к лицу, так и не коснувшись, однако шрама, словно шрам, болел до сих пор. Приходится еще останавливать лихих рыцарей, стремящихся туда из одного шального желания совершить подвиг. Кое-кого мы отговариваем, но далеко не всех. Иных потом удается и спасти. Значит, вы что-то вроде заставы? Не только. Там до сих пор живут люди. В дельте Сентеры? Те в относительной безопасности. Есть другие. В самом сердце 3 королевств. Им удалось отгородиться серебром. Значит, это не сказка. Конечно, нет. К сегодняшнему дню нам известны 11 таких островков. Кто-то обезопасился серебром, рассыпанным вокруг фермы. Кого-то спасла близлежащая церковь. За последние 100 лет многих удалось вывести оттуда, но есть и люди, категорически отказавшиеся уйти. В одних местах это монахи, в других — упрямые фригольдеры с семейством, упорно не желающие оставлять землю предков. Есть еще 2 крайне заносчивых дворянина, укрепившихся в манорах. При всем несходстве этих людей и разных взглядах на единого, там есть и приверженцы Симаргла и Хорса. Всех объединяет одно — они свято верят, что еще при их жизни нечисть сгинет. Ну что ж, отрицание зла порой становится первым шагом к добру. Он долго молчал, бесшумно шагая, мимоходом касаясь широкой ладонью разлапистых кедровых веток. «Лорд Сварог, вы, должно быть, понимаете, что я не стал бы уводить вас в уединенное место ради вышесказанного. Все это преспокойно можно было поведать у стола за бутылкой вина в компании вашей юной спутницы, но у меня есть еще одна миссия». «Валите с места», — сказал Сварог. «Речь пойдет о сером рыцаре, то есть о вас, ибо сейчас ваше тождество с серым рыцарем ни у кого уже не вызывает сомнений, ни у нас, ни у нашего противника. Таверро не единственный, писавший о вас. Есть еще книга святого Круахана. Заглавия она не имеет, но среди богословов давно повелось именовать ее «Слово о 4 воплощениях сатаны». Во времена, когда еще не было времени, как любят выражаться старинные авторы, князь тьмы создал 4 своих воплощения для стихий огня, воды, воздуха и земли. В этих воплощениях, в каждом из них, частичка его личности и сути. Ну, грубо говоря, воплощения эти — нечто вроде якорей, удерживающих его в этом мире, позволяющих посещать наш мир, когда заблагорассудится, передвигаться по нему относительно свободно. Когда 4 черных воплощения будут уничтожены, если они будут уничтожены, князю тьмы станет заказан путь в иные обжитые им места, и многие дороги окажутся для него запретными, а могущество подорванным. Воплощение воды — великий Кракен, Воплощение огня — дракон Брелгант. Воплощение земли — исполинская змея Мидгард.